Великая старшая ведьма опять начала вещать. А сейчас я хочу доказать вам, что мой рецепт безупречен, и действие его совершенно. Вы можете завести будильник не обязательно на 9 часов утра следующего дня. Ставьте его на любое время. Я решила продемонстрировать вам действие моей магической формулы прямо здесь и сейчас. Я завела будильник еще вчера, установив его на половину четвертого сегодняшнего дня, а потом зажарила по своей формуле. Она взглянула на свои ручные часики. До начала эксперимента остается 7 минут. Все ведьмы пристально и молча глядели на нее в ожидании какого-то драматического события. «И что же я сделала с моим чудесным коктейлем? Я капнула одну его каплю на плитку шоколада и угостила вчера ею одного противного мальчишку, который болтался в вестибюле гостиницы». Великая ведьма сделала паузу, очевидно наслаждаясь нетерпеливым ожиданием и напряжением аудитории. «Я наблюдала», — продолжала она, — «как этот поросенок жадно проглотил всю плитку и даже поинтересовалась. Вкусно?» «Шикарно!» – ответил он. «Хочешь еще?» – спросила я. «Конечно!» – ответил он радостно. «И я обещала ему 6 шоколадных плиток, если он придет на завтра в зал для игры в мяч ровно в 3:25 пополудни. Он, конечно, завопил. «Я приду! Уж будьте уверены! Я приду точно в это время!» «Так что начало положено. Не попробуем, ничего не узнаем. Не забудьте, что вчера, прежде чем поджарить будильник, я установила его на половину четвертого этого дня». Великая ведьма снова взглянула на свои часики. «Время!» – воскликнула она. «Сейчас ровно 3:25 пополудни, и, наверное, наш прожорливый поросенок уже стоит за дверью». И она оказалась совершенно права. Кто-то уже дергал с той стороны за дверную ручку и дубасил в дверь кулаком. «Скорее!» – взвизгнула Великая. «Надеть парики, туфли, перчатки!» Поднялся невообразимый шум, ужасная возня с одеванием, и я увидел, что на сцене великая старшая ведьма тоже приводит себя в порядок, натягивая свое лицо маску. При этом она совершенно преобразилась, мгновенно превратясь в хорошенькую юную леди. «Пустите же меня!» – кричал за дверью мальчишка. «Где, наконец, обещанный шоколад? Я хочу его получить!» «Он не просто противный, он еще, оказывается, ужасно жадный!» – изумилась великая ведьма. «Ну, откройте же ему дверь, пусть он войдет!» Она выглядела так естественно, произнося эти слова, и губы ее натурально двигались, и глаза улыбались. Совершенно живое лицо молоденькой девушки. Одна из ведьм сняла с дверных ручек цепи, раскрыла обе тяжелые створки и сказала кому-то в коридоре. «Привет, юный джентльмен! Рады тебя видеть! Ты ведь пришел за шоколадом! Входи, он тебя ждет!» Вошел маленький мальчик в белом джемпере, шортах и кроссовках. Я уже раньше встречал его в отеле. Он жил здесь с родителями, мистером и миссис Дженкинс, и я знал, что звали его Бруно. Мне он был не симпатичен, один из тех прожорливых лентяев, которые беспрестанно что-то жуют. Встречу его в вестибюле, его рот набит бисквитом или еще чем-нибудь. Увижу его в коридоре, он запихивает в рот полные пригоршни картофельных чипсов. Выйдет ли он в сад, он не гуляет, а стоит на одном месте и чавкает, с жадностью поедая большую плитку молочного шоколада, при этом вторая плитка торчит у него из кармана. Еще у него была неприятная привычка хвастать тем, как много зарабатывает его отец, и рассказывать, что у них 3 великолепных автомобиля. Но особенно он мне не понравился после того случая на террасе отеля. Он стоял на коленках с лупой в руках на залитом солнцем полу и, фокусируя лупой солнечный луч, сжигал несчастных муравьишек одного за другим. «Мне нравится смотреть, как они горят», – объявил он. «Но ведь это жестоко!» – заорал я на него. «Прекрати немедленно!» «Ну-ка посмотрим, как ты сможешь запретить мне делать это!» – ехидно проговорил он. Я толкнул его изо всех сил, и он с грохотом полетел на пол. Его лупа разлетелась на куски, а он вскочил с диким ревом. «Вот увидишь, тебе попадет от моего папы!» И умчался, видимо, в поисках своего отца. Больше я с ним не встречался. И сейчас я сильно сомневался, что ведьмы смогут превратить его в мышку, хотя в душе я искренне на это надеялся. Однако в любом случае я не завидовал его положению. «Милый!» – проворковала великая старшая ведьма со сцены. «Шоколад твой давно тебя ждет, но сначала поднимись ко мне и поздоровайся с этими очаровательными леди». Голос ее был удивительно мягок и нежен, слова капали сладкими каплями меда. Бруно явно сконфузился, но все же позволил взять себя за руку и отвести на сцену, где стояла великая старшая ведьма. «Ладно», — сказал он, — «но где ж мой шоколад?» Тут я заметил, что встретившая его ведьма потихоньку снова накинула цепи на дверные ручки, но Бруно этого не видел, поскольку думал только о шоколаде. Великая ведьма объявила на весь зал: «Сейчас уже осталась одна минута до половины четвертого». «Что, черт побери, тут происходит?» — спросил вдруг Бруно. Он не казался испуганным, но явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Что все это значит? Где шоколад?» — опять задал вопрос Бруно. «Осталось 30 секунд!» — выкрикнула громко великая ведьма, схватив Бруно за руку. Тот даже вздрогнул и уставился на нее. Она смотрела на Бруно, улыбаясь, и все в зале тоже смотрели на него очень внимательно. Бруно подозрительно огляделся и снова потребовал: «Так дайте ж мой шоколад и отпустите меня наконец!» И вдруг Бруно завопил: «Кто-нибудь из этих сумасшедших поганок скажет мне, что здесь происходит?» Но великая ведьма, склонившись к нему, нежно провозгласила: 10 секунд. А затем начала отсчитывать: 9, 8, 7, 1. Включаем зажигание. Я готов был поклясться, что услышал звонок будильника. Бруно подпрыгнул на месте, словно кто-то ударил его снизу, и вскрикнул: «Ой!» Он подпрыгнул так высоко, что оказался на маленьком столике на сцене, и вдруг побежал по крышке стола, вопя и размахивая руками. А потом вдруг затих, а тело его оцепенело. «Звонок прозвенел. Начинает работу создатель мышей», — объявила великая старшая ведьма. Она начала плясать, подпрыгивая, хлопать в ладоши и петь: какая я великолепная, какая я находчивая я, ай да я, ай да я». Между тем Бруно на глазах стал уменьшаться. Его тело сокращалось, съеживалось, с каждым мгновением все быстрее. Кожа сморщивалась все явственнее. На теле начала исчезать одежда, но зато появился темный пушистый ворс. Бруно на моих глазах обрастал шерсткой. И вот появился хвостик, за ним возникли усы, вот уже вместо рук и ног 4 лапки. Все произошло почти мгновенно, за несколько секунд. И вот уже Бруно не стало. По столу бегала маленькая мышь в коричневой шубке. «Браво!» – заорала и захлопала аудитория. «Получилось! Формула действует! Колоссально! Чудо! Чудо!» Все ведьмы вскочили с мест, восторженно поднимая руки, и хлопали, стуча когтями. Из складок своей юбки великая старшая ведьма вдруг достала мышеловку и начала ее настраивать. «Ну уж нет», — подумал я, — «может быть, Бруно Дженкинс и маленький негодяй, но я не намерен спокойно смотреть, как ведьмы прихлопнут его мышеловкой». «Да где же он?» — вскричала в это время великая ведьма, в изумлении озирая свой столик и сцену. «Куда подевалась эта мышь?» Она не нашла ее. Умный Бруно давно уже спрыгнул со стола и юркнул в какой-нибудь угол или нашел дырку в стене. «Слава богу!» — подумал я с облегчением. «Это еще ничего не значит!» — вновь рявкнула великая ведьма своим разочарованным слушательницам. «Сидеть и молчать! Всем!»